Глава 23. Мимо плакун камня. Утром погрузились на корабли. Вся суета прошла мимо Вельки. Она лишь поднялась вслед за Любицей по пологой доске сходням на корабль с медвежьей мордой на носу и стала у борта, глядя на берег. Видела, как на другой корабль, на носу которого скалилась узкоглазая рысь, поднялись Чаяна и старшая боярыня. Чаяна сестру увидела, улыбнулась, рукой приветливо помахала. Велька махнула в ответ. Княжна была нарядная и чудо, какая красивая этим утром. Смотрела гордо. Хороша из нее была бы княгиня в Карияре. Велимил следом поднялся. Стал рядом, довольный, счастливый. Не Велимил, Ириней. А ведь сестре и не сказали еще, должно быть, что жених ее, которому обручи отдала Ириней, ее суженый, резами предсказанный. Чувство вины кольнуло. Она-то, Велька, получается, все знает, а если правду скрывать, тоже ведь обман. Только что бы изменилось, зная сестра правду? Отказалась бы она от жениха? Вряд ли. Она ведь его открыто, своей волей выбрала, материнскую волю исполнила и, стало быть, волю богинь, Макоши и Лады. Тут, должно быть, и князь Вериней перерешить не сможет. Жаль. Пусть бы сестра стала женой карьерского наследника. К такой участи ее всю жизнь готовили. Как пройти, как глянуть, что сказать. И батюшка точно был бы доволен, если бы его внуки были наследниками карьерского престола, а не братьями наследников. Гарибур и Ериней, то есть Велимил и Яробран, на берегу толковали о чем-то с боярином Мирятой. Они на корабли не шли, остались, чтобы со своими людьми дальше по суху ехать. Может, Венка встретят? Отвернулась Велька, стала смотреть на воду. Решила ведь уже, что нет ей дела до карьерских княжичей. Да и о батюшкиных желаниях ни к чему теперь тревожиться. Вот и пусть будет так. А им, наверное, до нее дела не будет, как уедет она с Венка в ту обещанную глушь с лешими. А то, что показался ей Венка в Нави, в княжеском поясе, так Навь явно искажает. Не так показывает. Смысл у всего непростой бывает. Не сразу понятный. Неявный. Вот так вот раздумья нет-нет, да и возвращались. Но не были ни настойчивыми, ни тревожными. И прогнать их было легко. И ни о чем не думать тоже легко. Велька и не подозревала, как это легко и приятно. Ни о чем не думать. Ни о чем не тревожится. Ей все равно. Пусть бы только Венка скорее вернулся. Широкая мужская ладонь легла на темные доски борта рядом с Велькой. «Здравствуй, сестрица!» Яробран, который на самом деле Гарибор. «Здравствуй, братец!» Велька покосилась в сторону Любицы. Но та теперь стояла поодаль, с мужем. Его наставление слушала. Княжич был нездоров. На клюку опирался, перекосившись, и шрамы на лице и руках у него появились новые. «Поправляешься, Гарибор Веренеевич?» На раны его она посмотрела внимательнее, чем на берег и на речную воду. Тряхнула головой, словно сбрасывая не ко времени одолевшее наваждение. Может, ей и все равно, но вот перед ней ее брат, и его лечить нужно. И сила у нее вроде как стала больше против прежнего. Значит, не так уж и все равно. «Поправляюсь, Велеславна!» Ясно улыбнулся княжич, блеснул ровными белыми зубами. «У нас род живучий!» «Ты меня сестрой зовешь? Почему? Если я вам невеста вроде была?» «Ну...» Он смутился, глаза опустил. «Объяснил ведь тебе, боярин наш, что не нам ты была невестой. Не сердись!» Попросил. «Причина есть, чтобы было так. Важная причина. Когда все узнаешь, не будешь сердиться». «Хорошо, погожу сердиться», — пожала она плечами. «Только ты меня ведь правильно сестрой зовешь. Сказали мне недавно, что у нас один дед, боярин Рысий. Значит, матушка моя твоей матери сестра». «Вот тогда дед Старх Каримыч матери твоей отец?» Удивился, посерьезнел княжич. «И кто ж тебе сказал? Твой отец нам не говорил». «Может, сам не знал. Бабушка, видно, и от него многое таила. Она меня хотела от моей же крови спрятать. Видишь, не получилось. А сказала мне Огневка. Знаешь про таких?» «Как же не знать? Значит, ты и впрямь в жар-птицу перерождалась», — покачал головой княжич, удивленно и как-то по-новому глядя на Вельку. «Слыхали мы, да верить трудно. Меня космет на краде сжег, а я жива. Можешь, конечно, и не верить». «Верю, верю», будто светлые огоньки зашклись в его глазах. «И для меня это радость, и дед обрадуется. Сам приедет на тебя поглядеть или к себе в гости зазовет. От Озерска там 2 дня пути всего. Я помню, да, слышал, что была у деда жена огневуха, только давно и недолго». «Он и Венка обрадуется?» «Куда денется?» – рассмеялся княжич, накрыв ее руку своей ладонью. «И я с вами постараюсь навязаться, так что и мне он радоваться будет, если князь-батюшка другое дело какое не сыщет. Хотя я вот, видишь, когда еще?» Он кивком показал на свою клюку, оставил ее, обнял Вельку. «Сестренка, значит?» И от его смеха, и от его короткого, именно что братского объятия, потеплело в душе у Вельки. Вот и брат у нее есть, выходит, и дед. А думала, что в чужой край едет. «Пока доедем, я тебя вылечу совсем», – пообещала она, с удовольствием ощутив, как от силы прихлынувшей, пока небольшой, заколола в пальцах. «Наверное, смогу». «Да разве же я против?» Тем временем уже поставили мачты, закрепы забили, паруса разворачивать стали, кормщики приказы кричали. И послышалось среди этого шума Вельке, что вроде как крылья большой птицы захлопали рядом. Она удивленно оглянулась. Что тут может быть за птица такая? Не птица или уже не птица? Огнёвка Заринья стояла неподалеку от корабля, прямо на воде, и вода вокруг нее золотилась. «Что там?» – удивился княжич, глядя, куда и она. Он ничего не видел. А Вилька уже позабыла, что княжич рядом, смотрела на Заринью. «Не захотела мне сестрой быть», – покачала так головой, вроде с упреком и с грустью, но с грустью светлой, без злости. «Что ж, ладно, твой выбор, Оленьина внучка. Значит, у тебя дочка родится, так что запоминай наши 7 имен. Жинья, Оленья, Заринья, Велья, Горинья, Суранья, Энья. Твоей дочке, значит, Гориньей быть. Другое имя и не пытайся давать. Судьбу и кровь свою не обманешь. Как бы ты ее ни звала, а быть ей Гориньей, дочкой Велья. Поняла?» «Поняла», — ответила Велька. А в памяти ее имена эти как выжгла сразу же. Жинья, Оленья, Заринья, Велья, Горинья, Суранья, Энья. Кажется, хоть когда повторила бы, не перепутав. 3 имени ей родные, а остальные странными кажутся, непривычными, и не хочется дочкам такие давать. «Чтобы жила твоя дочка, имя дай ей правильное, поняла?» «Поняла», — повторила Велька. «Хочется, не хочется, а бабка Оленья тоже не посмела дочке и внучке другие, неположенные имена дать. А сыновья у меня будут ли?» «А как же», — кивнула Огнёвка. «Сначала сын, потом дочка, потом снова сын, а там и еще может. Что нам до них? Пусть будут. А силу нашу кровную возьмет твоя дочка. Ну, счастье тебе, Велья Оленьина внучка. Не прощаюсь, еще повидаемся». «Спасибо тебе», — Велька поклонилась в пояс, а Заринья улыбнулась, рукой махнула. И прям с воды поднялась в небо огненная жар птицы и быстро исчезла. Как не было ее. «Ты чего это?» – подбежала встревоженная Любица. И Горибор Яробран смотрел с недоумением. «Все хорошо», – сказала Велька. «Огневка, моя прабабка, приходила. Имя сказала, какое дочке надо дать. Еще сказала, что первым у меня будет сын». «Так эта весть очень хорошая», – обрадованно заметил княжич. «Да уж», – согласилась Любица. А подумала она, наверное, то же, что и княжонка. Вряд ли ее одарит батюшка Велеслав теми жемчугами за внука, рожденного от человека не княжеского рода, даже если и опередит она в этом деле сестру. Ну и пусть. Не увезет она с собой в неведомый город Озерк свое княжеское приданное? Тоже мало печали. Больше одной шубы за раз не наденешь. И еще мелькнула вдогонку мысль, что опять она, быть может, упустила возможность разузнать у Заринья про все, что хотелось. Хоть и не огневка она больше, а все равно ведь огню не чужая. Но не вспомнилась вовремя. Да и сожаления не было. И Венка она обещала до времени не расспрашивать, чтобы все в свой срок узнать. И брат на причину ссылается. Не так и важно ее любопытство, только бы с Венкой все хорошо было. Тихо текла река, и дни бежали так же тихо, один за другим. Первый, второй, третий. А там уже не думалось, который следующий. Для женщин Вельки, Любицы и Малки, служившие им обеим, на корме поставили шатер с перинами и подушками. Мужчинам, видно, такое баловство не полагалось. Они, и княжич тоже, спали под открытым небом, расстилая на скамьях или прямо на палубе походные овчинные подстилки. Шатер – это хорошо, только в нем и можно было укрыться от множества глаз. Корабль ведь место людное и невеликое. Если на суше хоть на десяток шагов в сторону можно отойти, то на корабле всегда в толпе, и деться некуда. Ветер дул свежий, попутный, самый что ни на есть подходящий. Надувал красные и полосатые паруса, и длинные весла чаще лежали без дела. Корабли бежали резво, словно им самим не терпелось добраться туда, где их ждали. Княжича Велька сразу взялась лечить, как отплыли. Не вдруг, а понемногу. С трудом, бывало, сдерживалась, потому что силы было через край, а вот умения не доставало. Заживить это просто, а вот хромоту убрать, сухожилия разорванные, начавшие уже было срастаться, да не так, надорвать осторожно и снова срастить, и еще чтобы не пришлось Грибуру от боли зубами скрипеть. Терпению брать нему только позавидовать следовало и порадоваться. Работа была эта для Вельки, как сложная вышивка для вышивальщицы, когда думать надо всякий раз, куда иглу воткнуть, какой стежок сделать, чтобы не потянуло полотно, да не перекосило, да протяжки наизнанке красиво легли. Однако получалось. Распрямился Грибур и хромать почти перестал. Присмотревшись, что Велька княжича почти вылечила, стали к ней подходить и другие корабельщики. Сначала к Любице с поклонами, к княжичу позволение просили. Не сразу уразумели, кто тут Велька и должна ли она перед кем отчет держать. Любица объясняла, что это де ее князя меньшая дочь, и она в своей воле лечить кого или не лечить. Удивлялись. Княжонкой ее не звали. Звали кто боярыней, кто волхвой, кто красавицей, кто, шутя, сударыней, а кто-то и вовсе матушкой. Красный, не вдовий платок, поверх стриженных волос, который заставляла повязывать Любица, без повоя и кики, и юная личика Вельки, которая казалась от чего-то теперь моложе и своих лет, и уж подавно сестренных. Все это сбивало с толку. Непонятно было, кто же Велька такова, и как с ней следует обращаться. В конце концов списали непонятки на чужие тут вереложские обычаи. Велька никого не поправляла. Кто знает, кем она вскоре окажется. Удивительно, сколько не слишком заметных болячек нашлось у здоровых на вид людей. Ничего, справлялась потихоньку. Это лучше, чем скучать да на берега смотреть. К берегам иногда приставали. В местах корабельщикам известных свежей водой наполняли бочки, и дружина, сухим путем идущая, всякий раз оказывалась поблизости. А Велька, радуясь хоть малой возможности пройтись по твердой земле, от каждого шороха тревожно вздрагивала и оглядывалась, ожидая, что вот мелькнет в кустах мохнатая черная шкура. Нет, не мелькала, не возвращался Венка. «Ты не тревожься», — как-то сказал ей брат. «Он жив. У нас примета верная есть». «Верная, говоришь? Какая же?» — встрепенулась Велька. «Вернее, не бывает», — махнул рукой княжич и отошел. «Значит, не скажет». Все четверо княжичей как раз собрались, вместе стояли. Красивые, плечистые, ладные. И в который раз уже показалось Вельке, что представить среди них Венка можно было бы запросто. Как брата среди братьев. Но ближе подойдя, вглядывалась она украдкой в их лица, ища черты Венка, и не находила. Непонятно. Кажется, ни на кого из карьерских княжичей Венка особо не был похож. Ямочки на щеках, как у Грибура, бывшего Яробрана. Но мало ли у кого ямочки, разве это сходство? Глаза почти как у старшего, у Велимила, которого до сих пор еще Грибором звали. Но если в дружине поискать, не у половины ли окажутся такие глаза? Венка только на себя самого был похож, и ни с кем сравнить его Велька не могла. Она стояла одна у самой воды. Любица ушла, Малка неподалеку присела на вымытую рекой корягу. Одну книжонку по-прежнему не оставляли, но и слишком трепетать за нее было уже вроде незачем. «Все ли хорошо, Велеславна? Все по-здорову?» – спросил тихо подошедший Яробран, который тут еще Ириней. «Да, княжич, хорошо, и тебе не хворать», – отозвалась она со спокойной улыбкой. «А по имени назовешь? Сестрица?» «Яробран Веринеич», – она глянула искоса, улыбнулась живее. «А тебе это имя куда как лучше подходит?» «Еще бы! Оно ведь мое! Своя шапка всегда лучше подходит, хоть чужая и краше. Да я и на свои шапки жаловаться не могу!» Он тоже улыбался, и в глазах его были тепло и немного грусти. «Думал, для себя привезу тебя в Карияр. Там узнаешь, как меня на самом деле надо звать. Удивишься. А вышло. Жаль, что ты и моему деду не внучка. Была бы лучше мне сестрой. И тужить бы ни о чем». «А ты не тужи, княжич. Скоро, должно быть, тоже свою судьбу найдешь. И точно ли я не внучка и твоему деду? Тут разобраться надо». Она лукаво улыбнулась. «Разберемся. Как же?» – согласился княжич, засмеялся. «Ведь и правда так может быть. Сестрица, значит. Ладно, на то мы порешим. Леля с Ладой сговорились надо мной пошутить. Рассердил я их, видно». Кивнула Велька и оглянулась, ощутив, что в бок будто кольнула. Так и есть. Опять чаянно смотрит на них издалека, но видно, что брови она изогнула горько. Губы кривит, словно плакать собралась. Глянул туда и княжич. Быстро отвернулся, нахмурился. Во взгляде его одна темень только и осталась. «А за него не волнуйся», — добавил. «Жив он, примета есть». «А какая?» — опять спросила Велька, на ответ, впрочем, не рассчитывая. «Верная», — ответил княжич, так же, как до того брат. «До завтра. А завтра проплывем плакун камень. И... Но с ним все равно ничего не случится». «Вот, выходит, этот немного больше сказал». Велька за руку его поймала, не дала уйти. «А что же, после плакун камня не будет верной вашей приметы?» «Нет, не будет. Ну так что? Говорю же, вернется он». Сердито блеснул глазами княжич и руку вырвал. Тем временем суета поднялась, челядинки забегали, воевна появилась и повела чаяну в лес. А за ними девки короб понесли. Пути скоро конец, пришла пора возвращать невесту. Вернулась сестра из леса в другой одежде и пеленой покрытая. Больше она до Карияра, до обряда свадебного лица не откроет, и боярышни Белицы ее звать не будут. Из леса пришла чаяна Велеславна, вереложского князя Велеслава дочь. И когда опять поднялись все на корабли и продолжили путь, то корабль с рысью на носу гордо пошел впереди. Это правильно, он ведь вез в Карияр княжескую невесту. На завтра у большого плоского камня, прямо из воды торчащего, все корабли паруса убрали. Вот он, значит, тот самый плакун-камень, Яробраном Иринеем обещанный. Кормщики и бояре сошли на камень и огонь там зажгли из припасенных дров, и бочку меда в воду вылили, и дар речному духу, которого у милости ведь непременно было надо, чтобы дальше плыть благополучно. Велька потом спросила у брата, а что разделяет этот камень? Земля разная по обе стороны от него или вода? «Ты о чем это?» – удивился тот. «Ваша верная примета, провенка после камня уже неверная, говорят». Смутился брат, усмехнулся. «Говорят, да. И узнаешь ведь все ты, умудряешься как-то. Не принуждала никого, огнем не жгла. Земля исконная карьярская началась. Хоть мы уже второй день по карьярью плывем, а исконная, которой чуры еще владели, вот, только теперь. А венка? А он дома в шкуре не ходит, человеком живет. Так что жди, скоро человеком к тебе явится». «Вот хорошо-то!» – вздохнула она радостно. «А я уж решила, что он не каждый день человеком может быть, изредка только. А он хорошо!» – покосился на нее брат, хмыкнул. «Ты решила так и все равно ему в жены хотела?» «Почему же нет?» – Велька твердо посмотрела на него. «Другого мужа не хочу. Скажи мне вот что, прошу. Он, случайно, вам никаким боком не родич? Может, батюшка ваш его признавать не захотел или еще что? На всякий случай спросила, чтобы не думалось больше. Опять хмыкнул брат, улыбаясь. «Из чего ты это взяла? Не пойму. Вот еще тоже». Тут разговору был конец. Не о том Велька спрашивала. И причем плакон камень и земля исконная к той неведомой примете не поняла. Кое-что хорошее узнала и на том спасибо. А про примету выходит тоже та самая княжья тайна. Скоро река, по которой плыли, в другую реку впала. Втрое многоводнее и шире. Тут уж окончательно стало понятно, что хоть и продолжали кудрявиться лесом берега, а закончилась глушь, пошли места обжитые. На берегу теперь люди то и дело появлялись. Рыбаки промышляли, бабы белье стирали, ребятишки купались, скот на водопой пригоняли. По обоим берегам видны теперь были веси, большие, за высокими околицами, на десятки, наверное, дворов. И городок сразу показался – на высоком берегу, с пристанью, с бревенчатыми стенами. Позже еще один. Люди высыпали на корабли княжеские посмотреть, руками махали. Еще день, и вот он, долгожданный конец их пути, стольный город Карияр.